Глава 10. Эшлин. «Спасибо, профессор», — говорю я профессору Бьюкинину после занятия, поправляя на плече нейлоновую лямку рюкзака и иду к выходу. «Эшлин, подождите минутку», — окликает меня он. Я останавливаюсь и отступаю в сторону, чтобы дать остальным студентам выйти из аудитории. Легко могу сказать, что у профессора Бьюкинин один из самых привлекательных мужчин в кампусе. Конечно же, для студенток он недосягаем, но при этом он один из самых завидных холостяков США. Все благодаря его работе вне университета на должности генерального директора одной из самых прибыльных компаний в мире. Чтобы не выгореть на своей основной работе в компании по разработке программного обеспечения, он решил почитать парочку лекций. Когда открылась регистрация на его курсы, места разобрали за полчаса, и почти все записавшиеся оказались девушками. Мне же эти лекции нужны для диплома. Это не означает, что я не наслаждаюсь видом, но я и не пялюсь на него в открытую. Наверное, поэтому он ко мне более благосклонен. Не то чтобы я хвастаюсь, не подумайте. Когда студенты выходят, профессор опирается задницей на стол, расставляя руки по обе стороны от себя. Рукава его белой рубашки закатаны до локтя, открывая взору его шикарные руки, но я лишь мельком смотрю на них и отвлекаюсь на последнюю, выходящую из аудитории студентку. «Что-то не так, профессор?» — спрашиваю я, когда мы остаемся наедине. «Вовсе нет. Просто хотела сказать вам, что у меня есть студент, которому нужен репетитор. Мне показалось, что вам могло бы быть интересно. Те часы, что вы отзанимаетесь, зачтутся для вашей преподавательской программы и вам заплатят за занятия». Студент недавно перевелся к нам. Ему нужна помощь по некоторым предметам. Его мать спрашивала, знаю ли я кого-нибудь достаточно терпеливого для того, чтобы помочь ему. Вы сразу пришли мне на ум. Мне показалось, что это могло бы стать хорошей возможностью, чтобы вы освежили свои преподавательские навыки. «Его мать?» — удивленно спрашиваю я. «Она дружит с нашим деканом. Послушайте, я не должен вам этого рассказывать, но, думаю, важно, чтобы вы понимали всю ситуацию». Он кидает взгляд на дверь, чтобы убедиться, что мы одни. «Продолжайте», — прошу я, подходя ближе к его столу. У него были проблемы на старом месте, и она попросила об услуге. Но, к сожалению, с самого перевода парень испытывает трудности. И, по всей видимости, нуждается в няньке? Я не могу удержаться от саркастического ответа. Но серьезно, это же университет. Если у тебя нет того, что для него нужно, найди себе другое занятие. А что до университета Лос-Анджелеса? Он ведь не дешевый. И мой кредит на учебу это только подтверждает. Так почему мать сует нос в дела сына? И почему ее сын все еще здесь, если ему неинтересно вкладываться в учебу? Бессмыслица какая-то. Ему нужен тот, кто поможет ему сконцентрироваться, продолжает профессор Бьюкинин. Его мать думает, что репетитор может направить его в нужное русло. А раз уж вы одна из самых терпеливых людей, что я встречал, я думаю, вы прекрасно подойдете для этого. Вам будет интересно такое? Ну, нет. И в то же время да. Я жую щеку изнутри и закидываю рюкзак повыше на плечо. Я могу использовать часы, отведенные на преподавательскую программу? Он кивает. И мне заплатят, уточняю я. Да. «Ладно, я займусь этим», — объявляю я, игнорируя ноющий голос в голове, говорящий мне, что я пожалею об этом. «Прекрасно». Он встает со стола, обходит его и шевелит мышкой, подключенной к компьютеру. Когда экран загорается, профессор Бьюкинин добавляет. «Его зовут Коль Торн. Вся информация о нем у меня...» Его длинные пальцы стучат по клавиатуре, пока он изучает экран компьютера. «Ага, вот здесь». Звон в ушах заглушает цифры, когда я слышу имя. Коль Торн, новый сосед Логана, и его друг со старшей школы. Ему нужен репетитор? Я уже согласилась быть им. Этого не может быть. По огромному количеству причин. Но что самое важное, потому что Логан закатит истерику, когда узнает. Особенно после вчерашнего утреннего инцидента. Все плохо. Все очень плохо. Я 4 раза пересекалась с этим парнем. И каждый раз он запутывает и доводит меня сильнее, чем в предыдущий. Но деньги лишними не бывают, как и часы для диплома. И мы оба взрослые люди. Я же репетиторствовала для парней раньше. Все будет хорошо. Полностью. Абсолютно хорошо. «Эшлин, что-то не так?» — спрашивает профессор Бьюкинен. «Нет, все так». Я медленно моргаю и прочищаю горло. «Вы уверены? Вы будто слегка покраснели». «Все в порядке. Можете, пожалуйста, продиктовать номер Кольта еще раз?» Я заправляю прядь волос за ухо и натянуто улыбаюсь.